45 глава. Мастер клинка. Восходящее солнце, показавшее над горизонтом кармазинный краешек, отбрасывало длинные тени на брусчатку улиц Фалме, вытянувшихся к гавани. Морской бриз клонил от океана поднимающийся из труб дым очагов. Кое-где уже готовили завтрак. За порог пока вышли лишь ранние пташки, чье дыхание паром велось в утреннем холодке. По сравнению с толпами, которые через час запрудят улицы, город казался почти вымершим. Сидя на перевернутом бочонке, перед все еще закрытой скобяной лавкой, Найнев грела ладони под мышками и обозревала свою армию. На крыльце напротив сидела Мин, закутавшись в свой шончанский плащ, и ела сморщенную сливу, а Илэйн в дубленке скорчилась у начала переулка кварталом ниже по улице. Большой мешок, умыкнутый с причала, лежал аккуратно свернутый возле Мин. «Моя армия», — мрачно подумала Найнев, — «но больше никого нет». Она засекла поднимающихся по улице Сулдам и Дамани, светловолосая женщина с браслетом и смуглая в ошейнике. Обе сонно позевывали. Немногие фалмийцы, оказавшиеся на одной с ними улице, отводили в сторону глаза и обходили эту пару стороной. Насколько Найнев видела улицу в направлении гавани, Шончан там не было. В другую сторону Найнев головы не повернула. Вместо этого она потянулась и поежилась, словно разминая затекшие плечи, а потом расположилась, как и раньше. Мин отбросила надкушенную сливу, мимоходом кинув взгляд вверх по улице, и оперлась спиной о дверной косяк. Там тоже чисто, иначе бы она положила руки на колени. Мин принялась взволнованно потирать руки, и Найнев поняла, что и Илэйн теперь переминается от нетерпения. — Если они подведут нас, я им обеим по головам настучу. Но она понимала, если их затея откроется, то лишь Шончан сумеют сказать, что с ними тремя случится. Она слишком хорошо осознавала, у нее нет абсолютно никакого представления, сработает ли то, что она спланировала или нет. С той же вероятностью провал их затеи будет ее виной. В очередной раз Найнев решила, если что-то пойдет не так, отвлечь внимание на себя, а Мин и Илэйн пусть спасаются. Она втолковала девочкам, если что-то пойдет не так, они должны бежать, и убедила их, что тоже побежит. Что же сама она будет тогда делать, Найнев не знала. Кроме одного, живой им не дамся. Пожалуйста, свет, только не это. Сулдам и Дамани двигались по улице, пока не оказались между тремя поджидающими женщинами. Поодаль от скованной пары шагали с дюжину фалмийцев. Найнев собрала весь свой гнев. Обузданные и вожатые, они надели на шею Эгвейн свой мерзкий ошейник, и на нее бы тоже надели, и на Илэйн, если б смогли. Она выпытала у Мин, как Сулдам принуждают к повиновению. Найнев была уверена, кое-что самое худшее Мин утаила, но и рассказанному было достаточно, чтобы разъярить Найнев до белого коленя. В мгновение ока белый цветок на черной колючей ветке открылся свету, открылась Сайдар, и единая сила наполнила Найнев. Она знала, что сейчас вокруг нее возникло свечение, видимое тем, кто способен его увидеть. Бледнокожая Сулдайм вздрогнула. Смуглая Дамани широко раскрыла рот, но Найнев не дала им ни малейшего шанса. Направляла она всего струйку силы, но хлестнула ею. Бич выщелкнул из воздуха пылинку, Серебристый ошейник резко раскрылся и загремел по брусчатке. Найнев испустил облегченный вздох, одновременно вскакивая на ноги. Сулдайм уставилась на упавший ошейник, как на ядовитую змею. Дама не поднесла дрожащую руку к своему горлу, но прежде чем женщина в отмеченном молниями платье успела пошевелиться, дама не повернулась и изо всей силы кулаком врезала ей в лицо, колени у Сулдам подогнулись, и она чуть не упала. «Так ее!» — крикнула Илэйн. Она уже бежала, впрочем, как и Мин. Раньше, чем кто-то из них добежал до двух женщин, Дамани ошеломленно оглянулась, потом пустилась бежать во все лопатки. «Постой!» — окликнула беглянку Илэйн. «Мы друзья!» «Тихо!» — прошипела Найнев, выудила из кармана ворох тряпья и без всякой жалости затолкала его в распахнутый рот по-прежнему шатающийся и еще не пришедший в себя Сулдам. Мин торопливым взмахом, подняв облако пыли, раскрыла мешок и надела его на голову Сулдайм, тут же натянув до пояса. «Мы и так уже переполоху наделали». Это была правда, и, тем не менее, не совсем правда. Они вчетвером стояли на быстро пустеющей улице, но люди, решившие убраться куда подали, избегали смотреть на происходящее. На такое отношение Найнев рассчитывала. Обыватели самым лучшим почитали не обращать внимания на все так или иначе связанное с Шон Чан и рассчитывала выиграть на этом какое-то время. В конце концов, разговоры пойдут шепотом, и пока о случившемся дойдет до Шон Чан, глядишь, пройдет не один час. Завернутая в мешок женщина начала сопротивляться. Из мешка послышались приглушенные кляпом крики, но Найнев с Мин обхватили ее руками и поволокли в ближайший переулок. Привязь и ошейник со звяканием тянулись за ними по булыжной мостовой. «Подбери его!» — бросила Найнев Илэйн. «Не укусит!» Илэйн глубоко вздохнула, потом робко ухватила серебристый металл, будто опасалась, что ошейник, может быть, и укусит. Найнев пожалела девушку, но совсем немного. Все зависело от того, чтобы каждая выполняла то, что запланировано. Сулдам пиналась и старалась вырваться, но, зажав ее между собой, Найнев и Мин тащили женщину дальше по переулку, потом в другой узкий проход за домами, в еще один закоулок и, наконец, в сколоченный из горбылей сарай, в котором, судя по числу стоил, когда-то держали двух лошадей. После прихода Шончан немногие могли позволить себе оставить лошадей, и за день, что наблюдала за конюшней Найнев, здесь и рядом никто не прошел. Внутри пыльно пахло затхлостью, что лучше всего свидетельствовало о заброшенности. Едва все оказались внутри, Илэйн бросила серебристую привязь и вытерла руку пучком соломы. Найнев направила еще одну струйку, и браслет упал на земляной пол. Сулдам заверещала и затрепыхалась. «Готовы?» — спросила Найнев. Девушки кивнули и сдернули мешковину со своей пленницы. Сулдам сопела. Синие глаза слезились от пыли, но красное лицо покраснело как от гнева, так и от душного мешка. Она рванулась к двери, но ее поймали на первом же шаге. Силой ее природа не обделила, но их-то было трое. И когда они закончили, Сулдам, раздетая до сорочки, лежала в стойле, связанная по рукам и ногам крепкой веревкой. Еще один отрезок шнура пресекал все ее поползновения выплюнуть кляп. Поглаживая припухшую губу, Мин разглядывала платье со вставками в виде молний и мягкие башмаки, что лежали перед ними. «Найнев, тебе это как раз. Ни мне, ни Илэйн не подойдет». Илэйн вытаскивала из волос соломинки. «Вижу. По правде сказать, тебе все равно нельзя. Тебя они слишком хорошо знают». Найнев торопливо принялась скидывать с себя одежду. Она кинула ее в сторонку и облачилась в платье Сулдам. Мин помогла ей застегнуть пуговицы. Нанев пошевелила пальцами в ботиках. Они немного жали, в груди платья тоже оказалось тесно, а в остальных местах было свободно. Подол болтался у самой земли, ниже, чем обычно у сулдам, но на Мин или Илэйн платье сидело бы куда хуже. Подхватив браслет, Найнев глубоко вздохнула и замкнула его на левом запястье. Концы слились, и выглядел он цельным куском. По ощущениям, ничем не отличался от обыкновенного браслета. Она же боялась, будет невесть что. — Доставай платье, Илэйн, — сказала Найнев. Они выкрасили пару платьев. Одно ее, одно Илэйн, в серый цвет, как у Дамани, или же в такой похожий, в какой сумели, и спрятали одежду здесь. Илэйн не шелохнулась. Она просто стояла, глядя на раскрытый ошейник, и нервно облизывала губы. — Илэйн, тебе придется его надеть. Мин нельзя. Ее слишком многие видели. Я бы сама его надела, если бы вот это платье тебе подошло. Самой Найнев казалось, что она свихнулась бы, если бы пришлось замкнуть этот ошейник на своем горле. Вот потому она не могла заставить себя говорить с Илэйн порезче. — Знаю. — Илэйн вздохнула. — Просто хотелось бы знать побольше о том, как он на тебя действует. Она отбросила в сторону золотисто-рыжий волос. — Мин, помоги мне, пожалуйста. Мин начала расстегивать сзади пуговицы на ее платье. Найнев заставила себя без дрожи подобрать серебристый ошейник. Есть один способ кое-что разузнать. После мгновенного колебания она наклонилась и замкнула серебристый обруч вокруг шеи сулдам. «Если кто его и заслуживает, так это она», — твердо сказала себе Найнев. «А может, она расскажет нам что-нибудь полезное». Синеглазая женщина посмотрела на привязь, идущую от ее шеи к запястью Найнев, потом пронзила ту презрительным взглядом. — Так он не действует, — сказал Мин. Но вряд ли Найнев услышала. Она осознала другую женщину. Узнала, что та чувствует. Веревка, врезавшаяся в лодыжки, и запястья, вывернутых за спину рук, мерзкий вкус тухлой рыбы от тряпок во рту, солома, колющая сквозь тонкую ткань сорочки, это было совсем не так, будто она, Найнев, ощущает все это. В голове словно появился клубок ощущений, которые, как она понимала, принадлежат сулдам. Найнев сглотнула, стараясь игнорировать их, никуда они не денутся, и обратилась к связанной женщине. «Ничего плохого я тебе не сделаю, коли ты честно ответишь на мои вопросы. Мы не Шон-Чан. Но если ты не соврешь...» Она угрожающе покачала привязью. Плечи пленницы затряслись. Рот вокруг веревки затычки презрительно искривился. Не сразу Найнев сообразила, что сулдам смеется. Она поджала губы, но потом на ум пришла идея. Тот узел ощущений у нее в голове, видимо, есть все то, что телесно чувствует эта женщина. Для пробы Найнев решила усугубить эти ощущения. Глаза сулдам вдруг полезли из орбит, и она испустила вопль, который кляп заглушил лишь отчасти. Задергав за спиной руками, словно пытаясь от чего-то отмахнуться или уберечься, она, разметав солому, рванулась в тщетной попытке спастись. Найнев обомлела и торопливо оборвала себя, прекратив добавлять дополнительные ощущения. Рыдая, сулдам обмякла. — Что? Что ты с ней сделала? — слабым голосом спросила Илэйн. Мин лишь хлопала глазами, разинув рот. Найнев угрюмо ответила то же, что Шириам сделала с тобой, когда ты швырнула чашкой в Марит. — Свет! Но что это за мерзкая штука? Илэйн громко сглотнула. — Ой! «Но ведь считается, что Айдам так не действует», — сказала Мин. «Они все время твердят, что он не действует на женщину, которая не может направлять. А мне плевать, как он считается, действует, лишь бы действовал». Нанев схватила серебристо-металлическую привязь вместе ее соединения с ошейником и дернула женщину вверх, заглядывая ей в глаза, как она увидела в насмерть перепуганные глаза. «Слушай меня хорошенько, мне нужны ответы, и если я их не получу, ты у меня подумаешь, что с тебя живьем шкуру снимают». Безмерный ужас прокатился по лицу женщины, и у Нанев внутри сжалось, когда она внезапно поняла, что Сулдам восприняла ее слова буквально. «Раз она считает, будто я могу такое сделать, то это потому, что она знает». «Так вот зачем эти привязи?» Нанев собрала всю волю в кулак, чтобы не начать тут же сдирать браслет. Вместо этого она напустила на себя жестокость. «Готова мне отвечать? Или требуется еще чем-то убедить?» Достаточным ответом стало то, как отчаянно Сулдам замотала головой, Нанев выдернула кляп, и женщина, раз сглотнув, сразу залепетала: «Я не скажу о вас, клянусь, только снимите это с моей шеи, у меня есть золото, берите, клянусь, я никогда никому не скажу». «Тихо!» — цыкнула Нанев, и та тут же захлопнула рот. «Как тебя зовут?» «Сита. Пожалуйста, я на все отвечу. Только, пожалуйста, снимите это, если кто-то увидит его на мне». Сита завращала глазами, прослеживая взглядом привязь, потом зажмурилась. «Пожалуйста», — прошептала она. Нанев кое-что поняла. Она никогда не позволит Илэйн надеть этот ошейник. «Лучше нам поторопиться», — решительно заявила Илэйн. Теперь и она тоже разделась до сорочки. «Сейчас, минуту, я надену платье и...» «Надевай обратно свою одежду», — сказала Найниф. «Ну, кто-то же должен прикинуться дамани», — промолвила Илэйн. «Иначе до Эгвей нам не добраться. То платье впору тебе, а Амин не может, остаюсь я». «Я сказала, одевайся. У нас есть кое-кто для роли нашей обузданной». Нанев подергала за привязь, что удерживала Ситу, и Сулдам тяжело задышала. «Нет, нет, пожалуйста, если кто-то увидит меня...» Она осеклась под холодным взглядом Нанев. «Я скажу, что я думаю. Ты хуже, чем убийца, хуже, чем приспешник тьмы, хуже мне ничего не выдумать. Мне тошно от того, что пришлось нацепить эту штуку тебе на запястье, хотя бы на час оказаться на месте такой, как ты. Поэтому, если ты думаешь, будто меня что-то остановит и не даст что-нибудь с тобой сделать, подумай дважды. Не хочешь, чтобы тебя увидели? Хорошо, мы тоже не хотим. Вообще-то на дамани никто по-настоящему и не смотрит. Пока ты идешь, опустив голову, как положено, обузданный, никто тебя и не заметит. Но лучше тебе постараться, чтобы и остальных из нас не заметили. Если заметят нас, то тебя-то точно заметят. А если этого для тебя мало, то обещаю, я сделаю так, чтобы ты прокляла первый поцелуй, которым твоя мать одарила твоего отца. Мы друг друга поняли? Да, слабо отозвалась Сита, клянусь. Нанев пришлось снять браслет, чтобы просунуть привязь в выкрашенное серым платье Илэйн, а потом они обрядили в него Ситу, натянув ей одежду через голову. Платье сидело на ней не очень хорошо, свободно в груди и тесно в бедрах, но платье Нанев оказалось бы ничуть не лучше, даже хуже. Оно было слишком коротко. Нанев надеялась, что никто и в самом деле не приглядывается к дамане. Без всякой охоты она вновь надела браслет. Илэйн собрала одежду Нанев, завернула в оставшееся серое крашеное платье, и получился узелок. Узелок, который женщина в фермерской одежде несет за Сулдам и дамани. «Гавин умрет от зависти, когда узнает об этом, — сказала она и рассмеялась. Смех прозвучал искусственно. Найниф в упор посмотрела на девушку, потом на Мин. Пора было приступать к самой опасной части. — Готовы? Улыбка Илэйн пропала. — Я готова. — Да, — коротко отозвалась Мин. — Куда вы? Мы собираемся, — выдавила Сита, быстро прибавив, — если мне позволено спросить. — В логово льва, — сказала ей Илэйн. — Потанцевать с темным, — сказала Мин. Найниф вздохнула и покачала головой. — Они хотят сказать тебе, что мы идем туда, где держат всех дамани, и мы собираемся освободить одну из них. Ошеломленная Сита, когда ее вытолкали из сарая, по-прежнему продолжала в изумлении ловить ртом воздух. С палубы своего корабля Байл Доман наблюдал за восходящим солнцем. На причалах уже началось копошение, хотя улицы, поднимающиеся от гавани, по-прежнему оставались в основном пустынными. Усевшаяся на сваю чайка уставилась на капитана. Но почему у чаек такие безжалостные глаза? — Вы уверены, капитан? — спросил Ярин. — Если этим Шон Чан придет в голову задуматься, что мы все делаем на борту? — Ты просто проследи, чтобы рядом с каждым швартовым обязательно был топор, — оборвал Доман. — Кстати, Ярин, взбредет кому перерезать канат раньше, чем женщины будут на борту? Я тому умнику лично башку оторву. А если они не придут, капитан? Что, если вместо них явятся шончанские солдаты? Ну что, кишка тонка? Если появятся солдаты, я прямиком рвану к выходу из гавани, и пусть смилостивится над всеми нами свет. Но пока не пришли солдаты, я буду ждать этих женщин. А теперь, если тебе нечем заняться, давай тоже смотри. Доман отвернулся и стал смотреть на город в ту сторону, где держали дамани. Пальцы его выбивали на поручни дробь. Бриз с моря донес до носа Ранда запах дыма из очагов, где готовили завтрак. Ветер попытался распахнуть побитый молью плащ, но юноша придержал его рукой. Рыжий приближался к городу. Среди обнаруженной отрядом одежды, подходящей Ранду по росту куртки, не нашлось, и он решил, что самое лучшее — спрятать с глаз изящную серебряную отделку на рукавах и вышитых на стоячем воротнике цапель под этим плащом. К тому же, хоть Шон Чан спокойно смотрели на оружие у покоренного ими народа, к обладателям мечей, отмеченных знаком цапли, отношение могло быть совсем иным. Впереди юноши протянулись первые утренние тени. Он видел, как среди фургонных дворов и лошадиных загонов едет верхом Хурин. Среди рядов купеческих фургонов расхаживали всего 2-3 человека, и были на них длинные фартуки тележников или кузнецов. Инктор, первым вступивший в город, уже скрылся из виду. Перин и Мэтт двигались за Рандом через неравные интервалы. На них он не оглядывался. Никто не должен заподозрить, что они как-то связаны. 5 человек входят в Фалме на заре, но не вместе. Вокруг потянулись лошадиные загоны, лошади теснились у ограды в ожидании утренней дачи сена. Между двух конюшен высунулся Хурин, увидел Ранда и жестом позвал за собой, потом голова его исчезла, Ранд повернул гнедого жеребца туда. Хурин стоял, держа коня под узцы. Вместо своей куртки он был вырежен в длинный камзол, и, несмотря на темный плащ, под которым прятал короткий меч и мечелом, дрожал от холода. — Лорд Инктер вон там, — сказал нюхач, кивая на узкий проход. — Он говорит, оставим лошадей тут, и дальше пойдем пешими. Когда Ранд спрыгнул с рыжего, Хурин произнес: — Фейна мы найдем дальше по этой улице, лорд Ранд. Я отсюда след чую. Ранд повел рыжего туда, где за стойлами Инктор привязал своего коня. В грязной с дырами дубленке шайнарец не слишком походил на лорда, и застегнутый поверх нее пояс с мечом смотрелся весьма странно. Глаза Инктора лихорадочно блестели. Привязав рыжего подле Инкторова жеребца, Ранд помедлил, глядя на седельные сумки. Оставить знамя в отряде он не решился. Нет, конечно, навряд ли кто-то из солдат исчезнет, прихватив сумки, но того же самого не скажешь о Верин. Откуда знать заранее, как она поступит, найдя знамя? Однако, имея его при себе, он чувствовал себя неуютно. Поразмыслив, Ранд оставил седельные вьюки привязанными позади седла. К Хурину и Ранду присоединился Мэтт, а через пару минут Хурин привел Перина. На Мэтте были мешковатые шаровары, заправленные в сапоги, а на Перине короткий для него плащ. Ранд подумал, что все они смахивают на странных нищих. Но в таком наряде их пятерка, незамеченной, проскользнула через несколько деревень. — Ну вот, — сказал Инктор, — посмотрим, что у нас тут. Они зашагали по утоптанной земляной улице, словно не имея никакой особой цели, праздно переговариваясь и ленивой походкой миновали фургонные дворы. Выбравшись на наклонные, мощенные булыжником улицы, Ранд бы и не вспомнил, какую чушь сам молол, впрочем, как и все прочие. План Инктора основывался на том, что они должны выглядеть обычной компанией идущих вместе людей, но на улицах было слишком мало народу. На этих холодных утренних улицах 5 человек — целая толпа. Они шли тесной кучкой, но вел отряд Хурин, вынюхивая воздух и поворачивая на ту или иную улицу. Остальные сворачивали вслед за ним, будто так им и надо. Запах его тут повсюду и так воняет, трудно отличить свежий от старого. Он весь город истоптал, — бурчал Хурин, морщась. По крайней мере, я могу сказать, он еще здесь. Некоторым следам всего день-два, уверен. — Да, я уверен, — добавил Нюхач с меньшим сомнением. Стало встречаться больше людей. Там торговец фруктами раскладывал на прилавке свой товар, тут поспешал парень с большим свитком пергаментов под мышкой и с планшетом, висящим на спине. Точильщик возле своей тачки смазывал ось точильного колеса. Мимо прошли 2 женщины. Одна с серебристым ошейником шагала, опустив глаза долу, вторая в платье с отделкой в виде стрел молний держала свернутую витками серебристую привязь. У Ранда перехватило дыхание. Усилием воли он заставил себя не оглядываться. Это? Широко раскрытые глаза Мэтта глядели из впадин глазниц. Это была Дамани? Так их описывали, — коротко сказал Инктор. Хурин, мы что, гулять будем по всем улицам этого тенью проклятого города? Он побывал повсюду, лорд Инктор. Оправдывался Хурин. Его смрад везде. Они вышли к небольшой площади, на которой стояли каменные дома высотой в 3-4 этажа, громадные, как гостиницы. Пятерка свернула за угол, и Ранда застала врасплох зрелище 2 десятков шончанских солдат, стоящих на страже перед фасадом большого дома, и вид 2 женщин в платьях с нашитыми молниями, беседующих на крыльце дома через улицу напротив. Над домом, что охраняли солдаты, хлопало на ветру знамя, золотой ястреб сжимал в лапах стрелы молнии. Для чего было предназначено здание, возле которого разговаривали женщины, угадать было трудно. На это указывало разве что присутствие самих женщин. Доспехи офицера сверкали золотом, красным и черным, шлем, напоминающий паучью голову, был разукрашен и вызолочен. Потом Рант увидел 2 больших с кожистой шкурой животных, свернувшихся подле солдат, и споткнулся. Гром! Никакой ошибки! Этакие клиновидные головы с 3 глазами! Не может быть. Наверное, он на самом деле спит, и снится ему кошмар. А может, мы и не выступили еще к Фалме? —